Но вдруг сегодня он вернулся, и я с полным основанием полагаю, что он воспользовался для этого крышами как наиболее покойной, устроенной для прогулки дорогой. Добрая душа! Он доказал не только свой ум и рассудительность, но и верную привязанность к хозяину, за что я полюбил его еще пуще прежнего. Похвала хозяина обрадовала меня чрезвычайно. Я почувствовал внутреннее удовлетворение от своего превосходства над всей кошачьей породой, над целой толпой заплутавшихся котов, лишенных чутья местности. И удивлялся, почему я до сих пор не сумел оценить эту особенность моего ума. Правда, я вспомнил и о том, что, собственно говоря, юный Понто вывел меня на верную дорогу, оброшенная трубочистом метла на родную крышу. И все же я немало не усомнился в своей проницательности и справедливости похвал, расточаемых мне хозяином. Как сказано, я чувствовал в себе скрытую силу, и это чувство было залогом того, что меня хвалили по заслугам. Я где-то слышал или читал, что незаслуженная похвала гораздо более радует и раздувает тщеславие, нежели заслуженная. Но это, я думаю, справедливо только для людей, ибо мы, мудрые коты, не способны на такую глупость. Я даже твердо уверен, что нашел бы дорогу домой и без Понта, и без трубочиста, и что бы они только спутали правильный ход моих мыслей. Крохи житейского опыта, которым так хвастался юный Понто, я мог бы приобрести и другим путем, хотя, надобно признать, что некоторые приключения, пережитые вместе с милым пуделем, дали мне благодарный материал для писем к друзьям, в форму каковых я облег свои путевые впечатления. Эти письма могли бы быть с большим успехом напечатаны во всех утренних и вечерних газетах, вроде «Светской жизни» или «Независимого», ибо в них с большим остроумием и глубокомыслием освещены самые блестящие стороны моего «я», а это для любого читателя, конечно, интереснее всего. Но, знаю, господа издатели и редакторы спросят, а кто он таков, этот Мур? И узнав, что я кот, пусть совершеннейший в мире, они презрительно бросят кота туда же лезет в писатели. И обладая даже юмором самого Лихтенберга и глубиной Гаманна. О них обоих я слышал много хорошего. Говорят, они недавно сочиняли для людей, но оба уже перенеслись в лучший мир, а это весьма рискованная штука для всякого писателя, мечтающего о бессмертии. Так вот, я говорю, если бы я даже обладал юмором Лихтенберга и глубиной Гаманна, мне все одно вернули бы рукопись. Мыслимо ли это дело? Кошачьим когтям не под силу изящный слог. Ну разве это не очаровательно? О, предрассудок, вопиющий предрассудок! Как опутываешь ты людей, особливо тех, что зовутся издателями? Профессор и пришедшие к ним господа затеяли вокруг меня несносную возню, совершенно излишнюю с моей точки зрения при укладке серых сюртуков и ночных колпаков. Вдруг снаружи кто-то громко закричал: «Дом горит!» «Ага!» — заметил маэстро Абрагам. «Значит, мне пора спуститься вниз, а вы, господа, не беспокойтесь. Если есть опасность, я тотчас же вернусь, и мы примемся за дело». И он торопливо вышел из комнаты. Я же сидел в корзине, ни жив, ни мертв. Дикий шум и дым, уже начавший проникать в комнату, еще более увеличивали мой страх. Черные мысли завладели мной. Что, коль хозяин забудет обо мне? Ведь тогда я бесславно погибну в огне. В животе у меня, вероятно, от чрезмерного страха, началось какое-то противное покалывание. А что, коварен, если он, хозяин добрый мой? И черной завистью гоним сгубить кота, замыслил он. Что, коль невинное питье, не молоко, а яд, составлен им лишь для того, чтобы извести меня? Великолепный Мур, даже в минуту смертельного страха ты мыслишь ямбами, не упуская из виду, что когда-то вычитано у Шекспира и Шлягеля. Но тут маэстро Абрагам просунул голову в дверь и сообщил: «Опасность миновала, господа. Усаживайтесь поудобнее вон за тем столом и распейте бутылочку-другую вина. Вы найдете его в стенном шкафу, я же поднимусь ненадолго на крышу и хорошенько полью ее. Стой! Сперва надо поглядеть, как там мой славный кот поживает». Хозяин вошел в комнату, снял крышку с корзины, где я сидел, ласково заговорил со мной, осведомился, как я себя чувствую, спросил, не желаю ли я скушать еще одну жареную птичку, на что я ответил конкретным, самым нежным мяуканьем, причем весьма благодушно потягивался, из чего мой хозяин совершенно справедливо вывел заключение, что я сыт и желаю пока оставаться в корзине. Он снова накрыл ее крышкой и ушел.